Боец Семенов. Легче после разговора не стало, и понятнее, что дальше делать тоже. Да еще и сбил с панталыку этот потомок, напомнив, что приказ, да, формально отменен. Красиво это слово «формально» бойцу нравилось, и он его запомнил и даже упоминал в разговоре. В паре с другим таким же словом «фактически». Этими словечками любил козырять старшина Карнач, поучая красноармейцев из городских. Так и говорил. «Формально вы, товарищ красноармеец, почистили картошку, а фактически это издевательство над продуктом питания и уставом внутренней службы. Два наряда вне очереди!» Когда слесарь Петров сказал серьезным тоном, что этот паренек из будущего — носитель государственной тайны, Семенов понял важность момента. Пока жил в деревне, не очень понимал, что такое вся страна. Вот сколько глаз видел, а остальное как-то отвлеченно. В армии это как-то сразу вразумилось. По многим вещам, даже по приехавшему в части из Владивостока капитану-командиру второй роты. Полмесяца человек ехал, а поезд, это Семенов своими глазами видал, очень быстро ездит. Даже дух захватывало от того, что представишь, какой величины территория получается, если по железке полмесяца шпарить приходится. И государственный интерес вытанцовывался весьма мощной вещью. И то, как была оборудована дивизия, где служил Семенов, и то, как другое государство распотрошило эту дивизию вдрызг и вдребезги, ударив еще большей силой, выполняя свой государственный интерес, все это было наглядно. В дивизии мужиков, машин и лошадок было поболее, чем жителей в райцентре, а райцентр областному городу уступал в размерах, как кот быку, чего говорить о крупных городах. А ради государственных интересов дивизию распылили в прах, и не ее одну, и с обеих сторон. И вот теперь надо было решать, что делать с этим носителем. Сильное было ощущение у Семенова, что не будет толку от беседы начальства с Лехой. Не, языком болтать парень гораст. Только вот отделить, умно говоря, зерен от плевел ему не дано. Вывалит все чохом, а разбираться в этой куче будет сложно. Правда, начальству за это и деньги платят, чтобы оно разбиралось. Только вот сидя уже в глубоком немецком тылу, верить в начальственную мудрость как-то не получалось. Да и насмотрелся уже Семенов на всякое за свою жизнь и людей всяких поперевидал. Нечем Лехе свои слова подтвердить. Одни трусы у него остались, и только краска в них сумасшедшая. А так льняные, эко невидаль. И без того, чтоб чем-то сразу и четко свое происхождение подтвердить, сложно будет Лехе. И Семенову, кстати, тоже, потому что они с Лехой одной веревочкой повязаны. Самое паршивое было в том, что сильно сомневался боец, что из Лехиных рассказов выйдет что путное. И обидно втройне будет, что доберутся они к своим, и даже поверит особист в то, что Леха не симулянт, прикидывающийся сумасшедшим, и не шпион вражеский, и даже его выслушают внимательно и все такое прочее, и сделают что-то по его словам, и погорят на этом. Знал боец на своем собственном опыте, что благими намерениями путь в ад вымощен, и хуже всегда можно устроить. Уж что-что, а хуже всегда может быть. От мысли отвлек послышавшийся спереди звук. Вроде как бежит кто-то. Но тихо бежит. То ли что-то мелкое, то ли если человек, то грамотно. Оглянулся на попутчика, тот шел хмурый, но, встретившись взглядом, сразу встрепенулся, уставился вопросительно. Семенов показал взглядом на кусты. Леха понял, тут же укрылся. Боец поморщился, не очень хорошо Леха спрятался. Надо все лучше, чем столбом стоять. Сам тоже залег. Топоток приблизился, и скоро Семенов не без внутренней удовлетворенности отметил, что оказался прав, и мелкое, и грамотно. Девчушку, сосредоточенно бегущую по лесу, он узнал сразу, Лесникова дочка того самого жука. Потому негромко окликнул, по возможности доброжелательным голосом: «Привет, дочке жука лесника». Девчонка шарахнулась в сторону, настороженно уставилась своими громадными на пол лица глазищами. Что-то очень не понравилось Семенову в выражении ее личика. «Добрый день, коли не жартуешь», — сказала она настороженно. «А мы к твоему батьке с бутылью идем, за самогоном», — поспешил успокоить бегунью Семенов и махнул напарнику. Тот неуклюже вылез из куста. Девчонка явно узнала обоих, но почему-то не успокоилась, а, пожалуй, что еще больше насупилась. «Нельгаисцы, немцы у нас». «Опаньки, менты!» Ляпнул Леха и тут же смутился, когда малая полоснула его неприязненным взглядом. «Серьезная деваха растет», — понял Семенов. «Сообразительная. В папку своего, наверное. Одно слово — жуки». «Синемян ты, значно горш», — «Бася сказал, что гэта ягода команда», — со значением сказала девчонка. «Как это ягода?» — удивился Леха. Сам красноармеец промолчал, хотя и тоже удивился. Девчонка пожала плечиками, облизнула острым розовым язычком сохнущие после бега губы, не ответила ничего. Боец подумал, что, скорее всего, Леху она не воспринимает всерьез. «Ну, если так, то фигня делов. Если б нормальные фрицы были, а это, видать, снабженцы», — легкомысленно заявил потомок, не обратив внимания на это. «Ага, больше брыдким», — непонятно, но самым ядовитым женским тоном заявила девчонка, взглядом списав дяденьку Леху в разряд последних дураков. Если только Семенов правильно понимал женские взгляды. «Ишь, малая еще, откуда что берется?» «Ты ничего не путаешь, милая? Что это за ягода такая?» — спросил ее озадаченный красноармеец. «Не ведаю. Так батя сказал. И сказал, что гэта самое дрянное, что может быть», — решительно заявила девчушка. «А сколько их? Что делают? Какие они вообще?» Наконец-то перевел разговор в нормальное военное русло красноармеец, который засунул свою озадаченность подальше и решил ее больше не показывать. «Усяко 26. Матерые. Лес добра, разумеете. Собака у их есть, неотчепны, усю нюхая. Яны яга берегуть, стрельбы во усих», — речитативом зачастила юная разведчица. «Стрельбы — это что?» — не понял боец местного говора. «Ну, винтовки», — снизошла до пояснения очевидного чья-то будущая невеста и добавила вроде как с угрозой. «Шукать вас будут, отсягника». «Какой еще ад?» — удивился внимательно слушавший Леха. «Ну, дзе вы вагоны узорвали на чигунцы?» Недовольно поморщившись, разжевала то, что любому дурню было бы понятно, малая. «Только винтовки? А пулеметы у них есть?» — уточнил боец, сомневаясь в том, что девочка ответит разумно. Но не девчонке на это дело, не по ее разумению так хорошо в оружии разбираться, а спросить все-таки надо. «Кулемета у няма, а у автоматы есть?» — поразила его в самое сердце девчонка и сама поняла, что удачно сказанула. Глазенки заблестели ехидинкой. «Черт их разберет, Евина племя! Сама такая умная при жуке папе выросла, или отец сказал?» «Ясно, красавица, значит, 26 крепких мужиков, с лесом знакомых хорошо, все вооружены, собака поисковая, и брать нас идут от железки». «Ну, разумно, только с ягодой непонятно», — подвел итог Семенов. Отрада семьи жука опять пожала плечиком. «Я на себе яще заяц команда называюсь». «Час от часу не легче». Тут в голову Семенову пришло, что не спросил самого главного. «Они давно нас ловить пошли?» «Поугадай, дзинитаму», — сказала девчонка. Семенов и Леха не поняли. «Ну, 30 схвылин», — сморщив носик, пояснила юная партизанка. Опять не поняли. Так-то все ясно было, кроме «заяц команды», а тут вот застопорилась. «Надо юна», — нашла понятное слово дочка лесника. «А они у вас обедали?» — пришел очень вовремя в голову толковый вопрос. «Не, с забой ежу узяли. Батьку загадали, до вечера вечеру сготовать». «Ладно, ты давай беги, предупреди наших. Где лагерь, знаешь?» Девчушка презрительно фыркнула веснушчатым носиком. «Гэта яки дзе бабы цидзе мужики?» «Где мужики? И знаешь что, ты там не показывайся всему народу. Часовому только скажи, да сразу назад и следы попетляй, как заяц. Не надо, чтоб тебя там люди видели». «А вы что рабить сбудзице?» — с подозрением глянула девочка. «Мы их задержим», — спокойно сказал Семенов, чтоб не расстраивать ребенка. На самом-то деле не так он был спокоен, как старался показать. Маленькая женщинка это явно учуяла, глянула как-то странно, но ничего не сказала, скользнула в кусты и была такова. Точно лесникова дочка, соображает, как лес не будоражить. «Ты что, всерьез?» — тихо и недоверчиво спросила шалелым голосом Леха. «А в чем это ты? Что мы их задержим? Их же взвод!» — показал потомок свои познания в войсковой структуре и организации. «Пообтерся, определенно пообтерся». Семенов промолчал, глядя на Леху и усиленно думая. «У нас и патронов не шиша, так что если задержим, так минут на пару, не больше». «Да ответь, ты стоишь тут как памятник», — не выдержал Леха. «А ты что хочешь?» «Чего я-то? Ты ж тут старший. Только вдвоем не удержим». «Ага, а всем отрядом удержим? Они взводом как жахнут». Семенов сказал это нарочно. Он почему-то был уверен, что сейчас потомок заюлит и предложит задать стрякача, а тут пусть без них разберутся. И ждал боец именно этого, и, честно признаться, очень не хотел увидеть такое паскудство со стороны потомка. Но Леха промолчал. суетливо затоптался, нервно перебирая пальцами ремень карабина, заозирался. «Ишь, заплясал, как конь перед случкой», — хмыкнул красноармеец. «Именно что перед случкой. Поимеют нас от души», — огрызнулся потомок. Но топтаться не перестал. «А ты не давайся», — подзадорил его Семенов. «Легко сказать». Сказать действительно было легко. На деле получалось все куда сложнее. То, что Леха не стал откровенно праздновать труса и не предложил дезертировать, значило не так, чтобы уж много. Чуточку полегче на душе стало, но только самую чуточку. Самому Семенову мысль унести ноги, благо приказ таки ему лично взводный дал, в голову пришла сразу. Нехорошо, конечно, и кому другому он в этом ни за что бы не признался, но сам-то о себе это знал. И самое поганое было, что первое-то мыслишко было. Потом, словно бы устыдившись такой подлости, разум выдал другое, противоположное решение, которое бойцу тоже не понравилось категорически — встать за слоном и принять бой. В отличие от первого, просто подлого и трусливого, но хоть маломальски выполнимого, это было еще и вовсе неразумным. Был бы тут пехотный Дегтярев с парой коробов дисков и толковым вторым номером, можно было бы рискнуть. С тем количеством патронов, что имелись, даже не смешно. Эх, вот как раз сюда бы тот нелепый танчик с африканской коровой на башне и экипажем. Но это уже было пустопорожним фантазерством, одернул себя боец. Ну так как? Удержим мы их удар всем отрядом? Прямо глядя в глаза потомку, спросил Семенов. Черт его знает, вояк-то у нас мало. Нас так-то больше, да только наваляют они нам при любом раскладе. Нам даже десяток раненых дополнительно уже совсем не впротык. Вынесут они нам полотряда. «Куда деваться будем?» — толково обрисовал ситуацию Леха, и Семенов с ним согласился. Тем более, что вполне могли быть эти ганцы просто разведкой еще, прибывшей глянуть. Кто это тут поезда забежает? Выяснят, где лагерь, и потом накроют большей силой, перекрыв пути отхода. Проще пареной репы это. Отряд уже хозяйством оброс, малоподвижным стал. Как ни кинь, все клин. Получалось, что единственный выход — перехитрить немцев, передумать их. Нет, ярохвостом снеголовым красноармеец не был. Просто иначе, как облапошить врага, ничего иного не выходило. И значит, чтоб придумать что толковое, надо всей мозгой так задуматься, чтоб череп затрещал. Так что делать-то, сбил с мысли Леха. Погодь, не гони корзину. Для начала надо бы глянуть, куда немцы направились. Может, они у железки покрутятся, да и обратно подадутся. Вот здорово, мы, значит, вылезем и давай как сова пыриться. «Не, мы аккуратненько, тишком-молчком». Потомок тяжело вздохнул. «Возьмут они нас за химо. Это ты тихо умеешь лазить, а от меня треску, как от трех коров слепых», самокритично заметил Леха. «Значит, будешь больше сидеть, а мне потом сахаром возместишь», серьезно ответил боец. Потомок опять тяжело вздохнул, а потом пришлось поднапрячься. Двигался Семенов быстро и тихо, и у Лехи силы уходили, чтобы не шуметь очень уж громко и не потеряться, безнадежно отстав. Хорошо еще, что громоздкую бутыль красноармеец рачительно припрятал в яме с водой, замаскировав ее так, что теперь Леха черта бы лысого это место нашел вообще. Да еще и по лесу долго перли. Когда оттоптал себе ноги окончательно, боец тихо показал «ляг и замри», а сам аккуратно шмыгнул дальше. То ли показалось Лехе, то ли и впрямь пахнуло гарью и углем. К железке, что ли, вышли? Впрочем, замер он добросовестно и слушал тщательно. Но кроме обычных шумов лесных, ничего не отметил. Пришлось стоиться долго, пока, наконец, не услышал чуточку другой шорох, и впрямь скоро появился озадаченный Семенов. «Ну как?» — не удержался потомок. «Все еще хуже», — огорченно шепотом ответил Семенов. «Не нашел?» «Нашел, чего не найти. Собачка у них подбрехивает время от времени, вот и слышно. Хотя идут грамотно, ясно, что лесовики». «То-то лесовики, а тебя не заметили», — усомнился Леха. «Я им не кабан и не лось. Гляделка у них еще не отросла меня замечать». «И что, плохо?» «Идут они на лагерь, только не на наш, а к беженцам. А там бабы, дети, да раненый в жопу половчиня, который мужик, конечно, геройский и живым не дастся. Но своим наганом ни черта он сделать не сможет, а не то чтобы бегать, ходить еще толком не может. И возьмут их там всех не за гроша, вовсе даром. Я-то попытался у них дорожку табаком просыпать, может, собака нюх потеряет, тогда нам время будет подготовиться. Давай, пошли ходом, нам надо перед ними выйти». «Табак-то у тебя откуда? Ты ж не куришь». «Разжился, На войне табак, водка да ботинки – самая ценность. Все, что угодно можно приобрести. Даже лучше денег. Ладно, если собаку остановить, то не зря выкинул. К сожалению, табак пропал зря. Собака шла как заведенная, и до бабьего лагеря оставалось не так уж и далеко. Леха совсем загрустил, вид у него был как в воду опущенный. Надеясь, что он сам держится молодцом и уныния своего не кажет так явно. Семенов глянул в глаза потомку и сказал: «Ну что, зададим лототы или немцев встретим?» У Лехи вроде как на долю секунды глаза словно бы надеждой осветились, но тут же погасли. Он пожал плечами безнадежно совершенно. «Чего спрашиваешь? Я же вижу, ты уже для себя решил все», — пробубнил Леха. «И чего это я решил?» Глаза блестят, побледнел. «Драться решил, ясно же?» «Ну, это я решил. Ты ведь тоже человек, вот и говори». «Не уйти нам живыми». «И все-таки». «Ну, драться так драться», — хмуро ответил потомок. И Семенов с радостью увидел, что и спутник его решился. Можно на него положиться. Больше всего боялся разочароваться, а нет, ничего так держится. Только вот настроение у него похоронное — это плохо. Подбодрить надо, обязательно это надо, как делали это перед боями и ротный, и взводный. Должен быть настрой на победу, иначе нельзя. «Андрей, держись бодрее», — ляпнул для начала не шибко гораздый в речах боец. «Я не Андрей», — тут же огрызнулся потомок. «Это поговорка», — пояснил Семенов и вдруг неожиданно для себя родил весьма удачное. «Леха, не все так плохо». «Да ладно тебе меня, тетешкать не маленький. А сдохнуть невелика сложность, смогу, чего уж там», — вздохнул воспитуемый. «Не, так не пойдет. Дохнуть для нас рановато. Победить надо и не сдохнуть». «Ага, завтра Берлин берем или уже сегодня к вечеру?» — ехидно вопросил Язва в наряде старшины ВВС. «Погодь, я так мерекую, что это разведка, скорее всего. Маловато их для боя. Опять же, ни пулеметов, ни минометов у них нету, легко вооружены. А немцы без пулеметов, минометов никуда. Значит, на бой серьезный они не настроены. Это у них прогулочка такая, разведывательная. Может, не дали им пулеметов? Полицаи типа», уже немного оживая, уточнил Леха. «Может, и не дали. Мы, когда паровоз-то бабахнули, там вообще ихние железнодорожники были. И с нашими винтовками. То есть разрешение на оружие у них было, да только не на серьезное. Так что и это всякие могут быть. Может, им по штату минометов не положено. А может, они вообще сбродные», — осенило красноармейца. «Это в каком-то смысле?» — заинтересовался человек из будущего времени. «В самом, что ни на есть, прямом. Выкликнули добровольцев. Кому охота в лесу погулять? Вот и набрали. Любому немцу понятно, в лесу лучше охотника пользовать, чем шофера городского, к примеру сказать. А в городе наоборот. С одной стороны, если так, нам хуже. С лесовиками хлопот не оберешься. С другой, сбору по сосенке, если, то оно проще». «Ни черта не понял, но проехали. Ты это к чему?» «К тому, что раз паровоз взорван и дорога попорчена, им надо принимать меры. Самое простое — пугануть партизан, чтобы убрались отсюда. По следам у паровоза понятно будет, что народу у нас не так много, да с оружием беда просто, иначе ломаные винтари не утащили бы. С харчами тоже беда, но запасец мы себе сварганили. Значит, пока нас можно обидеть и малой силой. А если не получится обидеть, так если узнают, где лагерь, нам эвакуироваться придется, насиженное место бросать, терять всякое полезное при спешной эвакуации. Сам же видал, как оно получается. Значит, опять же, нам придется новую базу строить, а зима скоро, никак в шалашах не проживешь. Придется землянки копать, снова запасы запасать, а воевать времени не будет. Опять же, морально нестойкие, глядишь, лототы зададут, дезертирство начнется, народишко-то в отряде всякий собрался. Смекаешь? Немцам по-любому выгода. Разгромили нас отлично, с места согнали тоже хорошо. А уж победу свою они распишут, как завзятым охотникам подобает, в цветах и красках. Но мы им обедню можем испортить». Леха ничего не ответил, только яростно зачесал в затылке. То ли мыслить начал старательно, то ли и пара лосиных мух прилетела. Но вроде как не такая безнадега у него в глазах теперь стояла, и Семенов взялся закреплять успех. «Нам главное что? Чтобы они оглобли назад развернули, да такими малыми силами больше не совались. И тут у нас есть возможность им в миску нагадить». «Только вот мы живы уже не будем», — все-таки возразил потомок кислым тоном. «Это бабушка надвое сказала. Не будем ртом мух ловить, и сами выживем, и фрицам дров наломаем полные карманы. Потомок заинтересованно, но недоверчиво глянул на поющего соловьем Семенова. Тот и впрямь выглядел воодушевленным, да и говорил много. Обычно-то придерживаясь правила про молчание золота. Но тут надо было языком помаловать. Потому как напарник в бою, где всего вояк двое, это половина войска, и про моральное состояние боец помнил. «Помнишь, когда мы ждали в засаде, кто придет? Лесник с лекарем или полицаи?» Леха поежился, заново ощутив нудное ожидание под холодным дождиком. «Помнил, да. Так вот, там лейтенантик умно приказал. Если это припрутся враги, то наносим им самый большой ущерб за самое короткое время и отходим, отвлекая их внимание от лагеря. Ты же раненых сам таскал. Знаешь, что это за удовольствие — тащить по лесу носилки. Помнишь ведь, а?» Леха опять поежился. Он и это помнил. «Значит, нам надо всего-навсего устроить нормальную засаду, обстрелять их, а учитывая, сколько у нас патронов, много времени это не займет, и уносить ноги. Собаку бы хорошо им выбить, тогда они совсем никуда». «Ну, обстреляем», — ответил потомок кисло и, сам того не замечая, поморщился, повел плечом, помнящим, видать, ушиб от приклада. «Они залягут, потом справа-слева полезут, и усё, наши вам с кисточкой». «А вот тут как обстреляем. Нам их даже не убивать надо, нам их надо перекалечить. Убитому все равно, он может и полежать, пока товарищи по лесу бегают. Ему торопиться уже некуда. А вот с ранеными все совсем наоборот. Их быстро надо в госпиталь доставить. Там время не то, что деньги, а вообще жизнь, смекаешь?» «Нам наш фельдшер так и говорил. Раненого в живот надо на стол принести, чтоб ему там кишки промыли и зашили. Не позднее 6 часов, а лучше и пораньше. Дотащили — будет, скорее всего, живым. Не дотащили — помрет. Чуешь? А на каждого раненого по лесу тащить 4 носильщиков надо. Один ранен, 5 вон из строя. А малыми силами, да после такой затрещины, поопасаются они дальше лезть, разве что сгоряча сразу кинутся. Потому нам после засады надо будет ноги уносить, как на стадионе. Гнаться долго не будут. Охолонут быстро, что если нарвутся еще на одну засадку, так тащить из лесу будет некому и некого.